Глава седьмая. Уже почти в полдень Слейд стоял у окна библиотеки и смотрел на сад. Джессика еще спала. Казалось, влажный солнечный луч пытался пробиться сквозь тучи и иногда освещал мокрые деревья и траву. С кустов роз облетели листья, обнажив шипы. Осенние цветы стояли, поникнув головками, лепестки медленно осыпались на дорожку. Буря смела листья из-под деревьев, и теперь они лежали безжизненным покровом. Ветер стих. Кто-то выпустил из дома Улисса. Собака бегала кругами то здесь, то там, к чему-то принюхиваясь на земле, но явно без большого интереса. Иногда, найдя подходящую ветку, Улисс зажимал ее в пасти и трусил на берег. «Черт знает что! А еще сторожевой пес!» — раздраженно подумал Слейд. Но в конце концов, можно ли винить собаку за то, что она не лает на незнакомого человека? Ясно, что преступник живет здесь, и пес к нему просто привык. Ожидание было мукой, верный признак того, что он теряет способность рассуждать холодно и отстраненно. Он просто обязан отнестись к этой части задания со свойственным ему спокойствием. Пока Джессика будет выполнять его указания, до нее никто не сможет добраться. Человек, который был прошлой ночью в гостиной, до смерти напуган и вряд ли отважится испытать судьбу еще раз, да еще при свете дня, когда в доме полно постоянно снующих туда-сюда слуг. Если есть определенный план, то они сейчас должны таиться в ожидании следующего шага ФБР. Но планы имеют обыкновение сбиваться с намеченного курса, когда в дело вступает человеческий фактор. Слейд взглянул на часы. Джессика спит уже полчаса. Если повезет, она проспит весь день. Когда она спит, то находится в безопасности, а каждый миг ее безопасности приближает всех их к финишу. Он лениво вытащил из стопки книг, которые уже начал разбирать, одну. Да, обязательно следует кого-то нанять, чтобы привести в должный вид это беспорядочное скопище. Впрочем, это подождет. Прежде всего, жизнь должна войти в привычное русло. Он вернется в Нью-Йорк, и все пойдет по-прежнему. Слейд выругался и отбросил книгу. Да способен ли он вообще порвать с ней? Он слегка испугался. Нет, серьезно. Он, конечно, может удалиться на много миль от нее. Достаточно лишь сесть в машину и уехать в нужном направлении. Но сколько времени уйдет на то, чтобы выбросить Джессику из головы? Плевать, это все потом, напомнил он себе, и вдруг почувствовал страшную усталость. «Завтра — это завтра. Когда наступит, тогда и будем волноваться». «Слейд!» Обернувшись, он увидел на пороге Джессику. Ему стало неприятно, что она здесь, и он разозлился еще сильнее, видя, как она бледна, и круги под глазами не исчезли. «Зачем ты встала?» — крикнул он. «Ты страшна, как смерть!» Джессика с явным усилием улыбнулась. «Благодарю. Вы, сержант, знаете, как заставить женщину вести себя прилично». «Ты должна отдыхать». «Но я не могла заснуть». «Прими таблетку». «Я никогда не принимаю таблеток». Руки у нее были вялые, отекшие, она переплела пальцы. Нет, она не расскажет ему о приснившемся ей кошмаре, о том остром чувстве страха, от которого крик застрял у нее в горле, когда она пыталась стряхнуть с себя наваждение. А уж что, проснувшись, она сразу потянулась к нему и, увидев, что его нет рядом, пришла сюда, ему и вовсе знать незачем. «Ты работаешь?» Слейд нахмурился. Проследив ее взгляд, устремленный на книги, неохотно ответил. «Я собирался кое-что здесь разобрать, благо у меня теперь есть время». «Я могла бы помочь». Смущаясь от того, что походка у нее шаткая и неуверенная, Джессика вошла в комнату. «И, пожалуйста, без всяких ехидных замечаний», — быстро сказала она. «Я знаю, что такой беспорядок в библиотеке — это позор и моя вина. Но если я начну, то добьюсь своего. Я могу хотя бы приносить тебе книги с полок». Он прервал эту скороговорку, схватив Джессику за руку, когда она потянулась за книгой. Рука была холодна, как лед. Он инстинктивно сжал ее руку в своей, желая согреть. «Джесс, отправляйся в постель. Поспи немного. Я скажу Бетси, чтобы она принесла тебе поесть попозже». «Но я не больна!» — возмущенно выпалила она и выдернула руку из цепкого захвата Слейда. «Ну так за этим дело не станет», — ровно заметил Слейд, — «если ты не позаботишься о себе». «Прекрати обращаться со мной, как с ребенком», — тщательно выговаривая каждое слово, заявила она. «Мне не нужна нянька». «Нет». Он рассмеялся, вспомнив, как сам определил свои обязанности при ней. «Тогда скажи мне, сколько часов ты спала за последние 2 дня? И когда последний раз как следует поела?» «Я вчера обедала», — защищалась она. «Вчера ты гоняла еду по тарелке», — уточнил Слейд. «Впрочем, продолжай в том же духе, и ты потеряешь сознание от голода, тем самым облегчишь мне мою работу». «Я не собираюсь терять сознание», — тихо ответила Джессика. Глаза у нее гневно потемнели, составляя резкий контраст с бледностью лица. Слейду очень хотелось зарычать на нее, но он сдержался. «В конечном счете это не важно, в сознании ты или без, все равно ты должна быть в доме». И, давая понять, что разговор окончен, повернулся к книгам. «Извини, я, конечно, не так привычна к подобным вещам, как ты», — начала Джессика очень спокойно, однако все больше и больше приходя в возбуждение. «Ведь не каждый день в меня стреляют, и мной интересуется ФБР. В следующий раз, обнаружив труп, я, разумеется, не потеряю аппетита. Для тебя это лишь повседневная работа — убить человека, да, Слейд?» Лицо его перекосило судорожной гримасой. Он достал сигарету и зажег ее. Взволнованная своими собственными словами, Джессика внимательно его разглядывала. «Неужели ты ничего не чувствуешь?» Слейд глубоко затянулся и заставил себя ответить спокойно. «А что, по-твоему, я должен чувствовать? Я знаю, что сам был бы мертв, замешкайся хоть на секунду». Джессика поспешно отвернулась и прижала лоб к оконному стеклу. Дождевые капли расплылись у нее перед глазами. Или это были ее собственные слезы? «И ты бы могла сейчас быть мертвой», — напомнила она себе. «То, что он сделал для тебя». «Прости», — прошептала Джессика. «Прости». «За что?» Голос у него был такой же холодный, как оконное стекло, и такой же твердый и жесткий. «Ведь мишенью была ты». Глубоко вздохнув, Джессика обернулась. Да, смотрел он опять настороженно, однако теперь она знала его лучше, чем прежде. То, что он сделал сегодня утром, не было поступком хладнокровным. «Ты ненавидишь, когда тебе напоминают, что ты такой же уязвимый человек, как все остальные, правда? Тебя приводит в ярость, когда тебя посещают нежность, слабость и другие простые чувства». Она медленно подошла к нему. «Наверное, потому ты не остаешься со мной после того, как мы любим друг друга. Ты боишься, что я обнаружу маленькую трещинку в твоих рыцарских доспехах, и уж постараюсь сделать ее шире». «Не заходи слишком далеко», — предупредил он. «Тебе не понравится дорога обратно». «Ты ненавидишь саму потребность во мне». Слейд, сдерживая злость, раздавил сигарету. «Да, ты права». Она хотела было ответить, но дверь в библиотеку внезапно распахнулась, и, широко шагая, вошел Дэвид. Он окинул Джессику сердитым взглядом и поправил очки. «Ты чертовски скверно выглядишь. Почему не в постели?» «Дэвид!» У Джессики дрогнул голос, она бросилась к Дэвиду и крепко его обняла. Тот удивленно взглянул на Слейда и только похлопал Джессику по спине. «Что происходит? У тебя лихорадка? Ну-ну, успокойся, Джесси!» «Нет, это не он», — с отчаянием подумала она. «Господи, пожалуйста, пусть это будет не Дэвид!» И неимоверным усилием воли она удержала жгучие слезы, готовые вот-вот пролиться. Слейд молча наблюдал за их встречей. Джессика прильнула к тощей фигуре Дэвида, так, словно это был якорь спасения. Парень казался одновременно удивленным, обеспокоенным и смущенным. Размышляя над этой сценой, Слейд сунул руки в карманы. «Да в чем дело? Она что, в бреду?» Дэвид адресовал вопрос Слейду и, освободившись из цепких объятий Джессики, пристально вглядел в ее лицо. «Ты просто с ног падаешь», — вынес он приговор и дотронулся ладонью до ее лба. «Мать позвонила в магазин и изругала меня. Живого места не оставила. Зачем я тебя заразил своими микробами?» И, отстранив ее от себя, скорчил гримасу. которые ты подхватила, явившись ко мне в комнату с этим ужасным куриным бульоном. Это было чистое насилие, между прочим». «Нет, я не больна», — с трудом ответила она. «Просто немного устала». «Точно? Расскажи это кому-нибудь другому, кто всю прошлую неделю не валялся в постели, хныча и кашляя». Джессике очень хотелось снова обнять его и излить все, что накипело на сердце. Вместо этого она отступила на шаг и улыбнулась, ненавидя себя за притворство. «Все будет хорошо. Я собираюсь устроить себе небольшой отдых в ближайшие 2 дня». «А ты звонила своему врачу?» «Дэвид». Но Дэвиду понравился ее раздраженный тон. «Здорово, когда положение изменяется с точностью да наоборот», — сказал он Слейду. «Она только и делала, что пилила меня 2 недели подряд, не так ли?» — обратился он к Джессике. «Когда будет нужно, я опять тебе выдам по полной программе. Ты почему не в магазине?» «Не беспокойся, я сейчас рвану обратно». Дэвид ухмыльнулся, явно чувствуя облегчение от ее делового тона. Это как раз больше похоже на Джессику. «После того, как мамаша предъявила мне ультиматум, я лично захотел проверить, как твое самочувствие. Все поступления прошли гладко. Вещей пришло немного, но я продал достаточно, чтобы оправдать свое жалование». Он дернул Джессику за волосы. «И я не желаю видеть тебя в магазине до следующей недели, Бэби. Мы с Майклом сами со всем справимся. А у тебя такой видок, что небольшие каникулы пойдут тебе только на пользу. Если ты еще раз мне скажешь, что я ужасно выгляжу, ты никогда не получишь прибавку к жалованию». «Вот что бывает, когда работаешь на женщину», — пожаловался он Слейду и направился к двери. «Мать передала, чтобы вы оба шли в столовую. Ленч готов. Уж на этот раз тебя станут пичкать куриным бульончиком». И с довольной усмешкой, глядя на них через плечо, Дэвид быстро вышел. Едва дверь за ним закрылась, Джессика зажала рот обеими руками. Она не ощущала ни малейшей боли. Напротив, мозг и сердце словно одеревенели. Она стояла неподвижно и молчала. Ей даже на минуту показалось, что она перестала существовать. «Нет, только не Дэвид», — прошептала она и вздрогнула от собственного шепота. И со страстью повторила, поворачиваясь к Слейду. «Только не Дэвид. Не верю, что бы ты мне ни говорил. Никогда не поверю, чтобы он был способен на такое. Ни он, ни Майкл, слышишь?» «Через пару дней все кончится», — бесстрастно заключил Слейд. «Тогда ты и узнаешь правду». «Но я уже знаю». Джессика бросилась к двери и уже взялась было за ручку, когда Слейд ее остановил. «Ты за ним не побежишь», — ровно сказал он, а когда Джессика хотела вырваться, он обнял ее за плечи с большей нежностью, чем чувствовал в данный момент. Ему она сейчас очень не нравилась, вернее, ее состояние, мучительное волнение, даже отчаяние. И еще ему тяжело было сознавать, что Джессика сейчас набросится на него с упреками, но выбора у Слейда не было. «Ты за ним не побежишь», — повторил он, чеканя слова. «И если ты не будешь подчиняться, я надену на тебя наручники, прикую к кровати и запру дверь на ключ». И прищурился, не давая ей вырваться. «Я серьезно тебе это говорю, Джесс». Нет, она не стала осыпать его бранью, она взмолилась, и это было для Слейда гораздо хуже. «Только не Дэвид», — прошептала она, съежившись в его объятиях. «Слейд, я не вынесу этого, только бы не знать, что кто-то из них связан с этим киллером». Она казалась такой хрупкой, Слейд даже боялся, что она сломается, если он прижмет ее к себе покрепче. «Ну что же мне с ней делать?» — подумал он и коснулся щекой ее волос. Он знал, как вести себя с Джессикой, когда она в ярости. Он мог даже справиться с ней, когда она утопала в слезах. Но что делать, когда она так слаба, беззащитна и всецело от него зависит? Она просила его, чтобы он подтвердил ее слова относительно Дэвида. Он не может дать ей никаких гарантий. Она просила и о любви, а он ужасался даже мысли об этом. «Джесс, не мучь себя так. Не думай об этом хотя бы эти 2 дня». И Слейд приподнял ее лицо за подбородок. Их взгляды встретились. Он увидел в ее глазах доверие и мольбу. «Позволь мне о тебе позаботиться», — услышал он свои слова как бы со стороны. «Все будет хорошо». Он поцеловал ее, не отдавая себе в том отчета. Просто их губы встретились. Ее беззащитность делала несущественными и его волю, и его выдержку. Теперь единственная цель его жизни — защищать ее. «Думай обо мне», — пробормотал он, бессознательно выговаривая то, что теснилось в голове. «Ты только думай обо мне». Слейд привлек Джессику ближе, покрывая ее лицо легкими нежными поцелуями. «Скажи, что ты меня хочешь. Мне хочется это услышать». «Да, я тебя хочу». И почти не дыша, она упивалась его нежностью, оставаясь пассивной. Сейчас она не имела сил предложить ему ничего, кроме покорности, но этого оказалось достаточно для обоих. В его объятиях она почти позабыла о кошмаре действительности. Слейд взял ее руки и поцеловал сначала одну ладонь, потом другую. Слейд не относился к разряду ласковых любовников. Он не питал склонности к сугубо романтическим жестам. Трепет прошел по ее рукам, но внезапно она поняла, что ее слабость и отчаяние делают для него и без того трудную работу, просто невозможной. Он очень умен, если просит сейчас думать только о нем. И, собрав все свои силы, она выпрямилась и с улыбкой сказала: «Бетси ужасно злится, когда еду заставляют ждать». Он радостно улыбнулся ей в ответ. «Проголодалась?» «Да», — соврала Джессика. Она все же ухитрилась немного поесть, хотя кусок не шел в горло. Зная, что Слейд внимательно за нею следит, она даже сделала вид, будто ест с удовольствием. Она разговаривала почти как обычно, что-то мямлила обо всем на свете, только не о мучивших ее сомнениях. Она справедливо опасалась говорить о магазине, Дэвиде, Майкле. Это было бы для нее слишком. Джессика боролась с желанием выглянуть в окно. Это бы напомнило ей лишний раз, что собственный дом стал для нее тюрьмой. «Расскажи о своей семье», — потребовала она, едва не впадая в отчаяние. Решив, что будет лучше поддерживать ни к чему не обязывающий разговор, нежели понукать ее как следует есть или отдохнуть, Слейд передал ей сливки для кофе, который уже остыл. «Моя матушка — спокойная и молчаливая женщина, и говорит лишь тогда, когда есть что сказать. Ей нравятся разные мелкие вещицы, вроде той, что я купил в твоем магазине, и разное замысловатое стекло. Она с удовольствием играет на пианино. В прошлом году снова начала брать уроки. Единственное, чего она всегда требовала от нас с Дженнис, так это чтобы мы тоже учились играть». «И ты умеешь?» Слейд услышал удивление в ее голосе и шутливо нахмурился. «Плохо». Мать в конце концов махнула на меня рукой. «А как она относится?» — поколебавшись, спросила Джессика и помешала ложечкой кофе. «К тому, что ты делаешь». «Она об этом не любит говорить». Слейд, не отрываясь, смотрел, как она все мешает и мешает кофе, пока в чашке не образовалась маленькая воронка. «Не думаю, что быть матерью полицейского легче, чем его женой. Однако она каким-то образом справляется. Она всегда справлялась». Джессика кивнула и, не притронувшись к кофе, отставила чашку. «А твоя сестра Дженнис? Ты говорил, что она в колледже». «Хочет быть химиком», — и слегка посмеялся. Заявила об этом после первого же урока химии, когда училась в средней школе. «Видела бы ты, как она смешивает все эти порошки и взвеси. Высокая такая, тощая девица». Глаза добрые и очень красивые руки. Так вот именно она однажды, лет этак в 16, взорвала нашу ванную. Джессика рассмеялась. Пожалуй, это был ее первый беззаботный смех за последние 24 часа. «Неужели?» «Но взрыв, конечно, был небольшой», — продолжал развлекать ее Слейд, радуясь, что снова слышит этот ее особенный смешок, к которому он уже привык. Управляющий был не слишком удовлетворен ее объяснением, что взрыв — результат нестойких составных. «Ну что же, его можно понять. А в каком университете она учится?» «В Принстоне. Она добилась стипендии на обучение. Жаль только, что половинной». И даже несмотря на это, плата за учебу в университете должна поглощать большую часть его годового дохода. Интересно, сколько зарабатывает полицейский в год? Похоже, это совсем не компенсирует риск, которому он ежедневно подвергается. И писательский труд у него на втором месте. Главное — учеба сестры. Джессика смотрела на свой остывший кофе и думала, а понимает ли Дженнис Слейдерман, сколь многим и охотно жертвует для нее брат? «Ты, наверное, очень любишь ее», — пробормотала Джессика. «И свою мать?» Слейд удивленно поднял бровь. Он никогда об этом не задумывался. Так было, вот и все. «Да, люблю. Жизнь для обеих складывалась не очень легко, но они никогда не жалуются и ничего ни от кого не ждут. А ты?» Джессика пристально на него поглядела. «Как ты ухитряешься скрывать от них свои настоящие пристрастия?» Почувствовав, как он моментально ушел в себя, Джессика потянулась к нему и взяла его руку в свои. «Ты просто терпеть не можешь, чтобы кто-нибудь узнал, какой ты добрый человек. Это, по-твоему, не соответствует имиджу сурового полицейского, правда?» И Джессика улыбнулась, видя, как он смутился. «Но мне ты всегда можешь рассказать, скольких подозреваемых ты уже взял к ногтю и давил на них, пока они не раскололись. Ты чересчур много смотришь старых фильмов». Переплетя свои пальцы с ее, Слейд заставил Джессику подняться. «Да, это один из моих пороков», — созналась она. «Даже не могу сосчитать, сколько раз я видела большую спячку». «Но это фильм о частном сыщике, а не о копе», — заметил он, ведя ее в библиотеку. «А в чем разница?» Он быстро взглянул на нее с нескрываемым удивлением. «Ты действительно хочешь это знать?» «Ну...» — Джессика задумалась, обрадованная возможностью забыть на несколько минут о внешнем мире. «Ведь это интересно, чем, собственно, плоскостопые отличаются от хромых». Сноска. Плоскостопые. В значении полицейские. Разговорные. Хромые. В значении сыщики. Слейд остановился и посмотрел на Джессику со смешанным выражением. Ее неожиданная осведомленность позабавила его. «Да, ты смотришь очень старые фильмы». «Классические», — поправила она его. «И, конечно, только ради их культурной ценности». В ответ он только вздернул бровь. Джессика уже знала, что этот жест он использует вместо десятка необходимых слов. «Ну ладно». «Раз ты хочешь помогать, так займись писаниной». Он указал на стопки книг, загромоздившие письменный стол. «У тебя почерк должен быть лучше, чем у меня». «Хорошо». Джессика, благодарная за то, что для нее нашлось занятие, взяла карточку из аккуратной пачки в ящике. «Тебе, наверное, нужно пометить на каждое краткое содержание книги, перекрестные ссылки и тому подобное». «Да, что-то вроде этого». «Слейд». Джессика положила карточку на место и повернулась к нему. «Ты бы предпочел работать над своей книгой? Почему ты сразу не оговорил пару часов в день для себя?» Слейд подумал о романе, который ожидал своей очереди на письменном столе в его комнате, и еще подумал о том, как Джессика выглядела час назад, когда только появилась в библиотеке. «Этот хаос просто сводит меня с ума. Пока я здесь, мне надо хотя бы указать тебе направление, в котором надо работать. Сколько здесь томов?» — быстро спросил он, прежде чем она что-либо успела возразить. Сбитая с толку, Джессика оглянулась. «Понятия не имею. Это главным образом книги отца. Он любил читать». Улыбка тронула ее губы, потом засветилась в глазах. Вкусы его были эклектичны, но, думаю, он предпочитал крутые детективы. И вдруг спросила, «А твой роман тоже детектив?» «Тот, над которым я работаю сейчас?» Слейд усмехнулся. «Нет». «А что же это?» Она присела на стол. «О чем он?» Слейд стал расчищать ей место для работы. «Это роман о семье. Скажем, повествование о послевоенных сороковых и до наших дней, о переменах, о стремлении приспособиться, о разочарованиях и маленьких победах. «Дай почитать», — порывисто воскликнула она. За словами она инстинктивно это понимала, скрывается человеческая натура. «Но он еще не окончен. Ну и пусть, я прочитаю, что есть». Слейд стал задумчиво искать карандаш. Он хотел, чтобы написанное им прочли. Он долгие-долгие годы мечтал об этом. Но с Джессикой это все иначе. Она же не безликая, безымянная публика. Ее мнение, одобрительное или нет, слишком много для него значит. «Может быть», — пробормотал он, — «но если ты хочешь мне помогать, тебе лучше сесть». «Слейд», — обняв его за пояс, Джессика прислонилась щекой к его спине. «Я от тебя ни за что не отстану, пока ты не скажешь «да». У меня исключительный талант приставать». Что-то в этом интимном объятии его невероятно возбудило. Ее грудь легко касалась его спины, руки свободно смыкались на поясе. Именно в эту минуту он целиком сдался на милость победителя. Эта любовь была глубже, чем физическая потребность, острее, чем плотское желание. «Неужели она еще не понимает, что я ни в чем не могу ей отказать?» — подумал Слейд и прижал ладонями ее руки. «Неужели не видит, что за считанные дни она стала для меня желанной женщиной, мечтой и раной в сердце?» «Ладно, можешь приставать», — согласился он, поворачиваясь и обнимая Джессику. «Но должен тебя предупредить, что я умею сопротивляться». Рассмеявшись, Джессика поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Да я только скромно надеюсь, что сумею справиться со всеми предстоящими трудностями». Она затянула поцелуй, в то же время сунув руки ему под рубашку и поглаживая твердые мускулы спины. «Пожалуй, за это дам прочесть пару страничек. Хочешь заработать главу?» Она легко, дразняще лизнула языком его губы, заскользила пальцем вверх-вниз вдоль позвоночника и сразу же почувствовала ответную реакцию, а также его нежелание ей уступать. «Я очень хорошо умею торговаться. Это моя самая сильная сторона». Говоря это, она снова наградила его томительным, нежным и долгим поцелуем. И сразу же отстранилась, как только почувствовала, что он прижался к ней сильнее. «А сколько всего глав в книге?» Слейд закрыл глаза. Ему хотелось в полной мере насладиться ощущением, что его соблазняют, когда в этом нет никакой необходимости. «Примерно 25». «М-м-м-м». Он почувствовал, как ее губы улыбнулись, прибав к его рту. «Тогда придется посвятить этому целый день». «Так и рассчитывай». Но внезапно он отстранил Джессику и зажал ее лицо в ладонях. «Мы сможем начать деловые переговоры сразу же после работы». «О!» — и Джессика оглядела книжный беспорядок. «Только после?» «После», — решительно заявил Слейд, подтолкнув ее к стулу и заставляя сесть. «Давай, приступай». Джессика смутно представляла себе, сколько часов прошло. 1, 2, 3. Он работал тихо, методично и с терпением, о котором она могла только мечтать. Слейд был знаком с литературой гораздо лучше, чем она. Джессика читала лишь в редкие часы спокойствия или усталости. Она наслаждалась книгами, а он любил их. Вот еще одна черта, которую она в нем постигла. В заваленной книгами тихой библиотеке было легче вызвать его на разговор. «Ты это читал?» «Да». «А что ты об этом думаешь?» И он рассказывал, свободно и глубоко вникая в суть, не переставая работать. «Как бы он понравился папе», — подумала Джессика. «Отец бы восхищался его умом, силой, внезапными проблесками юмора и сразу бы распознал его душевную доброту». Слейд так тщательно оберегает свой внутренний мир, наверное, не понимая, что, позволив ей работать вместе с собой, он приоткрывает эту тайную часть души. Он мечтатель. Наверное, она сразу заподозрила что-то иное за грубоватой и жесткой внешностью завсегдатая улиц большого города. Сложный он человек, великолепно владеет револьвером, который всегда носит с собой, и с той же легкостью рассуждает о байроновском Дон Жуане. Но сегодня ей нужен мечтатель, и, возможно, он об этом догадывается. Дневной свет постепенно уступил место мягким серым сумеркам. В углах библиотеки сгустились тени. Джессика уже не чувствовала внутреннего напряжения, поглощенное безумным выписыванием названий книг и имен авторов на карточке для каталога. Когда зазвонил телефон, она испуганно вскочила, и на пол упали, разлетевшись в разные стороны, десятка два карточек. Она стала поспешно их собирать. «Это от неожиданности», — объяснила она молчавшему Слейду и мысленно выругала себя за то, что дрожат руки, с трудом собирая карточки в аккуратную стопку. Было так тихо и спокойно, и вдруг зазвенел звонок. Злясь на себя, она снова уронила карточки на пол. «Черт возьми! Да не сиди так и не глазей на меня! Лучше выругайся!» Слейд встал, подошел к ней и присел на корточки. «Чертовский беспорядок!» — пробурчал он. «Если ты не можешь справиться с этой работой, тогда придется нанять другую помощницу». Она то ли вздохнула, то ли хихикнула и прижалась лбом к его лбу. «Дай мне отдохнуть, ведь это мой первый рабочий день». Бетси открыла дверь, удивилась и поджала губы. Впрочем, она знала, что дыма без огня не бывает, а дымком потянула сразу же, как эти двое только взглянули друг на друга. Она громко хмыкнула, и Джессика вздрогнула, словно виноватая. «Мистер Адамс на телефоне!» — величественно произнесла Бетси и затворила дверь. Слейд сжал руку Джессики. «Позови ее обратно. Скажи, пусть передаст, что ты отдыхаешь». «Нет», — тряхнув головой, Джессика встала. «Не проси меня увиливать, Слейд. Я возненавижу себя». И, отвернувшись, взяла трубку. «Здравствуй, Майкл». Слейд медленно выпрямился, сунул руки в карманы и стал за ней наблюдать. «Нет ничего особенного. Легкая простуда плюс усталость», — спокойно объясняла Джессика, не переставая наматывать на пальцы телефонный шнур. «Да, Дэвид чувствует себя виноватым. Он думает, что я заразилась от него. Ему не надо было беспокоить тебя. Я сама о себе позабочусь». Джессика на минуту закрыла глаза, но голос у нее оставался ровный и спокойный. «Нет, завтра я не приду». Телефонный шнур слишком туго обмотал ее палец. Джессика осторожно высвободилась. «Но это не обязательно, Майкл?» «Нет, в самом деле. Обещаю тебе, не волнуйся. Через пару дней я буду совершенно здорова». «Да, конечно. До свидания». Положив трубку на место, Джессика с минуту стояла очень тихо и смотрела вниз на руки. «Он беспокоится», — тихо сказала она. «Я ведь никогда не болею. Он хотел зайти повидаться, но я сказала, что не надо». «Хорошо. Просто сочувствие ей сейчас не поможет», — решил Слейд. «Мы сегодня уже достаточно поработали. Почему бы нам не пойти наверх?» Слейд направился к двери, словно Джессика уже согласилась. Он открыл дверь, помедлил на пороге, оглянулся. Она все еще стояла неподвижно. «Идем, Джесс!» Джессика подошла, но у двери остановилась. «Майкл не допустил бы такого», — сказала она, не глядя на Слейда. «Я очень хочу, чтобы ты это понимал». «А я хочу, чтобы ты поняла следующее. Сейчас я должен в каждом видеть потенциальную угрозу», — ровно возразил он. «А ты без меня не должна видеться ни с кем из них». И, увидев по ее глазам, что она с ним не согласна, продолжал. «Если он и Дэвид ни в чем не виноваты, еще два дня без тебя им не повредят». «Нет, он не уступит мне и пяди», — решила Джессика, борясь с навернувшимися на глаза слезами. «И, может быть, так оно и нужно». Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Ты в своем праве. Я справлюсь. Ты сейчас будешь работать над своей книгой?» Слейд никак не показал, что заметил перемену темы и что это имеет для него хоть какое-нибудь значение. «Да, хотелось бы». Джессика решила быть такой же деловитой, как он, хотя бы внешне. «Чудесно. Тогда поднимайся, а я принесу нам кофе». «Это ведь ты можешь мне доверить?» — предупредила она возможное возражение. — «Я буду неукоснительно исполнять все, что ты скажешь, Слейд, и тем самым докажу, как ты ошибаешься. «А я твердо намерена тебе это доказать», — непоколебимо заявила она. «Ну и замечательно. Только бы это не противоречило правилам игры». Повеселев от того, что теперь у нее есть цель, Джессика улыбнулась. «Тогда пойду за кофе. Пока я буду читать твою книгу, ты сможешь сосредоточиться на ее финале. Учти, это самый верный способ держать меня занятой до конца дня». Слейд ущипнул ее замочку уха. «Это что же, ты хочешь меня подкупить?» «Если ты этого еще не понял, тогда ты весьма паршивый полицейский», — отрезала Джессика.